У твоей любовницы есть все, что она хочет иметь. Я не удивлюсь, если у нее есть танковая дивизия или соединение подводных лодок. Она украшена оружием, как дешевыми драгоценностями. Запах оружия постоянно витает вокруг нее». «Нет», — сказал он, — «ты ошибаешься. Ядерной бомбы нет, она не могла бы скрыть этого. И она не моя любовница. Мне на это наплевать, она может предаваться сексуальным развлечениям с кем угодно, и ты тоже». Капелюшников кашлянул. «Мне кажется, что внезапно меня потянуло на танцы». Он встал, и Анна взяла его за руку. «Я прогоняю тебя, извини». «Нет, нет, Аннушка, времена трудные для всех, так что нечего извиняться». Он похлопал ее по руке, затем улыбнулся и поцеловал ее. «Что касается меня, — проговорил пилот, — то я вижу, что прекрасная блондинка бродит одна и, возможно, захочет потанцевать с каким-нибудь новым кавалером, вроде меня. А ты не хочешь танцевать или пообщаться другим способом?» «Нет? Тогда оставайся с моим другом Дэнни». Они видели, как русский небрежно приблизился к Мэгги, услышали ее смех, когда он заговорил с ней, затем он пожал плечами и пошел к танцплощадке. Кринпит в своем беспорядочном передвижении по пляжу подобрался к ним. Это ощущалось по сильному запаху и тяжелому прерывистому дыханию. Анна прислушалась, он бормочет о своей любви. Кто-то убил ее, но я не могу понять, кто и как. Думаю, что Ахмед имел к этому отношение, и поэтому Кринпит решил мстить людям. Но он стал союзником Ахмеда. Дэнни, разве это не безумие? Ведь убийство — это уже конец всему. И это не зависит от того, кто убивает, почему убивает. Только убийство имеет значение. Дэйв Хаус встал, глядя на танцующих. «Она идет сюда», — сказал он. «Слушай, пока она не подошла. Насчет того, что она моя любовница. Пожалуйста, Дэнни, не обращай внимания на мои слова. Я действительно в плохом настроении, так что не думай об этом». Он был явно неудовлетворен и хотел бы продолжить разговор, но Мэгги подошла слишком близко. Она остановилась, чтобы прикурить, осмотрела Кринпита и его охранника, сейчас являющего пример настоящего солдата, подтянутого в полной боевой готовности. Затем она улыбнулась Нан и Дэнни. «Болтаете?» — дружелюбно спросила Мэгги. «Когда ты последний раз надевал наушники, Дэнни?» Дэнни спохватился и натянул наушники. Они были подключены к подземному датчику, предупреждающему о появлении подземников. Но внизу было тихо. «Извини, Мэгги». Она покачала головой. «Когда ты на посту, я для тебя полковник. А теперь, когда все стало ясно, я предлагаю немного покурить, прежде чем начнем говорить о деле». «Я не употребляю наркотиков», — отказалась Анна. «Жаль». Мэгги проследила, как Дэнни глубоко затягивается одурманивающим дымом, затем продолжила. «Я хочу немного использовать твоего друга Чарли. Мы хотим нанести удар по лагерю Гризи, и Чарли будет оружием». Дэйв Хаус от неожиданности закашлялся. «Он не может!» «Спокойно, Дэнни, переведи дыхание и слушай. Буря кончилась. Я возьму с собой 15 человек, в том числе и тебя, Дэнни. Мы захватим лагерь без труда, только я не хочу брать самолет, чтобы они не увидели нас. Так что основную задачу выполнит Чарли». «Чарли не умеет воевать, разумеется. Я не думаю, что твой друг, как и ты, хладнокровный убийца. Но я не заставляю тебя убивать. Ты будешь поддерживать связь. Чарли будет наблюдать, Гризи не обратят внимания на одинокий газовый мешок». «Как не обратят? Они стреляют в каждого шариста». «Дэнни, мне не нужны твои советы. Я приказываю тебе». Мэгги выбросила окурок и затоптала его ногой. «Видишь ли, Гризи обязательно придут к тому же выводу, что и я. Только я пришла первой. Все это как-то нужно решать. Единственный путь — уничтожить противника. Единственное, что должен делать Чарли, это висеть в воздухе с радио и сообщать нам, не выслали ли Гризи самолеты, не выступили ли они против нас. Я поведу отряд, но мы будем слепы, без прикрытия в воздухе. Мы должны знать, когда нам следует прятаться. Ведь для него это простая задача, не так ли?» «Да, конечно, но Мэгги, ведь он почти единственный оставшийся в живых. Полезно спросить». «Опять ты делаешь ту же ошибку, Дэнни, я не спрашиваю, а приказываю. Если он не сделает этого, то я превращу его в небольшой факел». Она дружелюбно посмотрела на Дэнни. «Так что после танцев я сообщу об этом людям, а завтра мы уже будем в пути». «С атомной бомбой для блока горючего?» — резко спросила Анна. Лицо Мэгги Миннингер застыло. Через мгновение она ответила: Пожалуй, я пропущу это мимо ушей.